Мне гитара как-то напевала ночи, словно бы во сне, что любви она совсем не знала. Жизнь прошла в холодной тьме, но вот время наступило, и пришла ее пора, и гитара полюбила пламя яркого костра. Но, увы, совсем несовместимы две стихии, две судьбы. Эти трудности неустранимы, и с борьбой, и без борьбы. Ветер разметал кострище, хладный, хлесткий, словно плеть. На холодном пепелище обрела гитара смерть.